Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Александр Афанасьев. Год колючей проволоки. Пролог. Год, следующий за концом света. 2013 год от Рождества Христова потом назовут годом колючей проволоки. Счастливо избегнув конца света, предсказанного индейцами майя в конце 2012 года, может, у них просто воображение закончилось, а может, они видели в этой жизни что-то, что не видим мы. Человечество бросилось покупать колючую проволоку. В этом году силы стабилизации в Афганистане решили испробовать новую тактику конфликта, основанную на изоляции районов, контролируемых маджахеддинами, талибами, и воспрещении свободного перемещения в районы, контролируемые властями. Для изоляции применялись самые разные средства, от ракет Hellfire с предаторов до колючей проволоки, которые опутали, а где и не в один ряд, дороги, кишлаки, города. Афганистан был не единственной страной в мире, где колючая проволока была востребована. Люди, избегнув конца света, научились бояться собратьев своих. Год колючей проволоки. 23 мая 2015 года. Бывшая Украина. Киев. Проспект Степана Бандеры. Американская зона оккупации. Майор советской армии в отставке. 173 АСПН Владимир Тахиров. Ветеран боевых действий в Демократической Республике Афганистан. Вне зоны доступа. Мы не опознаны. Вне зоны доступа. Мы дышим воздухом. Вне зоны доступа. Вполне осознанно. Вне зоны доступа. Мы. Город 312. Вне зоны доступа мы. Майор Владимир Тахиров, уволенный из рядов вооруженных сил в 97 году за то, что написал рапорт на имя министра обороны, где указал несколько схем расхищения военного имущества своими сослуживцами, а до этого изгнанный из рядов спецназа за то, что ударил полковника, в пьяном угаре посылавшего на смерть его и его пацанов, проснулся, как и обычно, с первыми лучами солнца, с рассветом. Он проснулся так, как просыпаются дикие звери, просто открыл глаза и замер, вслушиваясь в тишину, в едва слышный шелест штору открытого окна, в легкое, сонное дыхание женщины рядом с ним, в шум ранних машин на проспекте. Он прислушивался, принюхивался, стараясь уловить хоть самый малый намек на то, что дело плохо, легкий шорох, посторонний запах, отсутствие шума под окнами, которое могло говорить о том, что улица перекрыта, приближающийся шум вертолетных лопастей. У американцев в последнее время появились малошумные транспортные машины, можно не заметить, пока поздно не будет. Но ничего этого не было, только едва слышный шум за окном да дыхание. Майор полежал так еще какое-то время, потом аккуратно поднялся на руках, стараясь не разбудить спящую рядом женщину, и ловко выпрыгнул на ковер. Почти бесшумно пошел в ванную, по пути не забыл проверить, закрыта ли дверь. Дверь была закрыта. Намыливаясь под душем, майор понял, что стареет. После вчерашнего, когда ему немало пришлось лазать по чердакам и подвалам, мышцы так и не восстановились, остатки молочной кислоты были в них и поныне, причиняя боль. Да, не мальчик. Мальчишками они были тогда, в Афганистане. Удивительно, но в СССР даже в спецназе были срочники. Он попал в спецотряд, потому что на него обратили внимание в военкомате. Идеальный немецкий, потому что мать учительница немецкого в средней школе, и посредственный английский, потому что немецкий он изучал дома, в порядке факультатива, так сказать. Плюс взрослый норматив кандидата в мастера по биатлону. Надо сказать, что в спецназ тогда подбирали по несколько другим критериям, нежели сейчас. Ценились не габариты и спортивные достижения по рукопашному бою, а знания языков и спортивные успехи по дисциплинам, требующим длительного и упорного приложения сил, бег на стайерские дистанции, лыжи, биатлон, вообще великолепно. А два языка – это просто находка, потому что два иностранных языка являлись минимумом для солдата советского спецназа, а за два года службы можно выучить и третий, и тогда получится вообще полиглот, будет, чем похвастаться на смотре. Да вот только не дали ему французский поучить. После курса молодого бойца их сразу перекинули в Чирчик. Одна из самых страшных школ до подготовки в советской армии, с постоянным голодом, с марш-бросками под палящим солнцем, с обмороками от солнечных ударов, со стесанными до костей пятками. Во время длительных марш-бросков под палящим солнцем и с полной выкладкой в этой спецшколе умирали люди. Упражнения были самыми разными. Провинившихся расстреливали, давали лопату и заставляли копать себе могилу в каменистой земле. Когда могила была готова, стреляли холостыми. Первым комбатом у них был Йылдаш Шарипов, по национальности узбек, кличка Бай. Командир жесткий, но правильный, побывавший в Афганистане и учивший тому, что действительно было нужно там. И даже больше, например, каждый вечер он ставил каждой из рот задачу украсть что-либо у другой роты, что-то из документации, дневального, иногда ставилась задача украсть знамя отряда. В итоге, в ночное время вместо сна все дежурили, а если кому-то все же получалось потерять что-то, пропустить воров, то провинившихся ждал марш-бросок под палящим солнцем в полной боевой выкладке. В основном отряд состоял из призывников с Кавказа и Средней Азии, но Тахирова, на четверть русского, на четверть узбека, на половину немца, в отряд взяли, благо он был таким же, как и все, чернявым и смуглым. Потом ему и дали кличку «Узбек», словно в насмешку, за четверть его узбекской крови, но кличка прилипла, и больше Тахирова по-другому никто и не звал. Потом Тахиров не раз с благодарностью вспоминал майора Шарипова. Пусть и 30 с лишним лет прошло, и ему самому уже 50, но уроки Шарипова до сих пор ценны и действенны. В Афганистане они стояли под Кандагаром, оперативная зона юг, один из самых страшных участков. Пустыня и плоскогорье, для караванов, сущие раздолье. От Кандагара к пакистанской границе ведет американка, отличная, построенная то ли британцами, то ли американцами дорога, а там совсем рядом, порт Карачи, через который в Пакистан прибывают оружие и подкрепления для маджахедов. И даже если начнется вторжение, оно начнется именно отсюда, потому что здесь самый короткий и неприкрытый горами путь для удара. И они здесь стояли, неделями пропадали в пустыне, брали караваны, выстроили вокруг Кандагара многоэшелонированную систему обороны, на которой сложили немало голов духи, патрулировали на вертолетах. Когда распался СССР, перед Тахировым, как и перед всеми другими офицерами, встал выбор, что делать дальше, кому присягать. На этот вопрос не так-то просто ответить, как кажется. Их вывели после войны в Азербайджан, сам он был на четверть русским, на четверть узбеком и наполовину немцем, имевшим право выехать в теперь объединенную Германию. А родился он в Киеве, на Украине, или в Украине, как сейчас принято говорить. Нормально, вот и реши тут. Решил, как и многие другие, присягнул России. Знать бы тогда. Иногда он долго думал над тем, как прошла его жизнь, с кем и как он воевал, и самое главное, ради чего. Ради чего они воевали, если результатом, вот это. Что же они сделали не так, ведь они воевали честно и храбро, и ни один не дрогнул и не побежал. Из спецназа его турнули в 96-м, в те дни они стояли в Грозном, крупные силы боевиков ворвались в город. Первым делом захватили вокзал, буквально смяв его защитников. Там боевикам кто-то оставил подарок, вагон гранатометов и огнеметов. Тогда он, уже будучи майором, не взял грех на душу, отказался исполнять приказ, покидать укрепленные позиции и идти на деблокирование окруженных неподалеку чеченских ментов, без связи с ними, без бронетехники, без поддержки, безо всего, просто сказал открытым текстом по рации, что остается на позициях и никуда не пойдет. А в ответ на визгливый крик непонятно откуда взявшегося на чистоте командующего, просто послал его по известному адресу. Тогда они выстояли. Оружия и патронов было достаточно, у них в комендатуре комендант запасливо приберег по 20 БК на ствол, была и жратва. Не было воды, ночами, когда немного затихало, самые отчаянные ползли за несколько десятков метров к канаве и черпали там грязную, вонючую воду, а потом ползли обратно. Ее было немного, этой драгоценной влаги, хватало только раненым, но они тогда выстояли. И он выстоял, когда отдавший идиотский приказ полковник орал на него, он еще терпел. Но когда он схватил его за погон, пытаясь сорвать, он сделал шаг вперед и резко, как в пацанской драке, ударил коленом в пах, так что не ожидавшего этого полковника просто вывернуло наизнанку, и весь тот обильный обед под водочку, который он скушал на Северном, извергся наружу. Иногда он сравнивал эту войну и ту. Это была какой-то не такой, чистенькой и одновременно подлой. Там, в Грозном, они воевали, и воевали до этого в Зеленке. Они схватывались с врагом на равных, убивали и умирали. Их врагом были бородачи, молодые, нечесанные, заросшие бородами дурно пахнущие фанатики, которые так привыкли грабить, что больше ничего и не видели, кроме этого. Их врагами были офицеры, такие же офицеры той же самой советской армии, как и они сами, иногда по связи они выходили друг на друга, расспрашивали, где и кто служил, вспоминали. Ходили слухи, что где-то ходили и на нейтралке вместе пили водку, стараясь забыться, уйти и не видеть всю эту грязь и мерзость, в которую их втаптывала родная страна. Были и волчата, совсем еще не подросшие пацаны, взявшиеся за автомат. В Чечне был культ оружия, культ силы, там мать никогда не приедет в отряд забирать своего сына, как бы плохо ни воевал его командир, а плохо воевали к тому времени почти все, опытных повыбили. И вот эти волчата, только и знавшие Аллах Акбар, смело бросались вперед, поля из автомата, они готовы были умереть, но забрать на тот свет с собой одного другого ненавистного им русиста. Они больше всего зверствовали над захваченными в плен молодыми русскими солдатами, вымещая на них свой щенячий, глубоко спрятанный в душе страх. Эти были будущим, если те волки были настоящим, они были все же людьми, хоть волей судьбы и брошенные по ту сторону баррикад, то эти были будущим, жестоким и кровавым будущим. С ними же не сядешь на нейтралке с бутылкой, не вспомнишь старые дела, эти будут зубами рвать, и не только военных, всех, кто им попадется под руку. Но та война, с разорванным трассерами небом, с мельканием серых теней в оконном проеме, с болотно-зеленым светом в ночном прицеле, со сбивчивым бухтением хрипом по рации, со стоном раненых на вот уже третий день как обложенном со всех сторон блоке, та война была для него близкой, простой и понятной, такой, какой и должна быть война. И вторая война, которую он уже пропустил, была понятной, просто первый раз их предали, второй раз, нет, и они победили, добили гадину. А это, тихое и жестокое, с множеством смыслов, которые невозможно понять, с отсутствием видимого сопротивления с правильными словами и мерзкими делами. Американцы и поляки сами старались не воевать, они послали на самые грязные дела людей из дивизии Бандеры, дивизии Шухевича или вспомогательной полиции. На улицах Киева было относительно тихо, если не считать блокпостов, да их было немного, но это было только видимостью. Надо было помнить, что за тобой постоянно следят, что, может быть, именно за тобой следит объектив камеры беспилотного летательного аппарата или самолета разведки и управления, висящего над городом. Киев стал городом тихой, сочащейся из всех щелей злобы и ненависти, где одна половина города ненавидела другую, и одни считали других пособниками оккупантов, а другие первых – азиатским быдлом. В этом теперь был весь Киев, некогда древний, элегантный, раскинувшийся по обеим берегам Днепра город с каштанами, с крещатиком, с мостами и с пляжами, очаровательными девушками. Когда началось, Киев почти не пострадал, по нему не наносили ударов, в отличие от Одессы, Севастополя, Донецка или Харькова, но как-то так получалось, что он пострадал при этом больше всех. Оккупантам удалось убить душу Киева, превратив его из того, что было, в город взаимной тихой ненависти, в город, где живут глубоко чужие и даже чуждые друг другу люди. Вот за это Тахиров оккупантов простить и не мог, хотя иногда и задумывался, а может, это не американцы с поляками, может, это они сами убили свой родной город, точно так же, как убили до этого родную страну. Может быть, и так, нельзя безнаказанно убивать родной город и родную страну, и нет им прощения за то, что они сделали. Каждый выгребает по делам его. Приняв 10-минутный ледяной душ, он наделся, привычка, терпеть не мог быть неодетым, потому что могло получиться так, что в любой момент придется спасаться, прошел на кухню, поставил на газ сковородку. Газ, как ни странно, был, Россия продолжала поставлять его, может быть, так и лучше. Когда на масле зашкварчали разбитые яйца, на кухню вошла она. Он бы не хотел этого сейчас, потому что чувствовал себя виноватым перед ней и не знал, что ей сказать. Получалось так, что он ее использовал и бросил, да не только бросил, но еще и подставил. Это было подло, и никакой оперативной необходимостью тут не отговоришься. «Уходишь?» – спросила она. «Да», – коротко ответил он, смотря, как на сковородке застывает бело-желтый узор. «Надолго? Не знаю». Она пододвинула колченогую, оставшуюся на этой сверхсовременной кухне еще с давних времен табуретку, села так, чтобы смотреть ему в глаза. Она была выше его на голову, при этом училась на 3 класса младше, в школе над ними постоянно насмехались из-за этого, и смотреть ему в глаза было сложно, тем более что он этого не хотел. «Зачем все это?» Он не ответил. «Ах, да, восточный мужчина, я совсем забыла. Когда надо, пришел, когда надо, ушел. Извини, ничего, тяжело сказал он, чувствуя, как давит в груди. Может, хватит, что ты предлагаешь? Давай уедем куда-нибудь, ты же немец, тебя в Германии примут. Куда угодно уедем, я с тобой поеду. А это, что? Да черт с ним, черт с ней, с квартирой, совсем. Я не про это. А про что? Про то, что за окном. Она отвернулась. Опять, он ничего не ответил, просто нечего было. Что тебе нужно? Что тебе нужно от жизни, Вова? Ты как одинокий волк, тебе это все не надоело? За кого ты воюешь? Посмотри, посмотри, вот им ничего не нужно. Им ничего от тебя не нужно, понимаешь? И жертвы твоей, им от тебя тоже не нужно. Если тебя убьют, то просто растворят в кислоте, и ничего от тебя не останется на земле, ты это понимаешь? И от меня тоже ничего не останется. Ты воюешь за свои мифы, за тени прошлого, за призраков, за историю, которая поросла бы льем. Давай уедем. Он ничего не ответил. Он просто сидел и смотрел перед собой, и очнулся, вернулся в этот мир только тогда, когда в кухне отчетливо запахло горелым. Вот что, давай уедем. Только не в Германии, в Ростов. Не хочу в Германию. Правда, правда, правда, правда. Он не принял ее игривого тона. Слушай внимательно и запоминай. Продай все, что можешь продать за день. Потом, перебирайся через границу, это можно сделать. Не бери с собой никакого оружия, не надевай никаких золотых украшений, просто держи их с собой. Оденься похуже, чтобы не привлекать к себе внимания. В Ростове, как приедешь, придешь по адресу. Задонская, 19, спросишь Витьку Хребта. Запомнила, Задонская, 19, Витька Хребет. Он знает, что делать, мое имя можешь даже не упоминать. А ты, мне нужен один день, потом я приеду. На самом деле, хватит, последняя гастроль. А сейчас, нельзя, нет, лягушка-путешественница, нельзя. У меня сегодня дело, и его откладывать нельзя. Но ты точно приедешь? Он улыбнулся, точно. Теперь мне есть, ради чего возвращаться. Когда он уходил, она стояла у окна в подъезде, проводила его взглядом, пока он не вышел в арку, ведущую на проспект Степана Бандеры. Потом вернулась домой, порылась в одном из ящиков стола, вытащила старый аппарат сотовой связи. Она говорила, что телефон сломан, хотя это было не так. Вставила аккумуляторную батарею, потом набрала номер, который помнила наизусть, номер сотового своего куратора в департаменте по борьбе с терроризмом Киевской полиции безопасности. Подождала, пока не минет 10 гудков, обычная мера предосторожности. Потом щелчок дал понять, что ее слушают. «Мария Ковалевская», — отчетливо произнесла она. Трубка какое-то время молчала, к ней был подключен голосовой анализатор, и она перебирала записанные в памяти профили, устанавливая личность позвонившего. «Я слушаю вас», — наконец отозвался куратор. «Узбек только что ушел от меня. Он готовит террористический акт. Сегодня приглашал меня в Ростов, говорил, что отойдет отдел. Место и время, не знаю. Я не рискнула расспрашивать». «Хорошо, сообщение принято, вам перезвонят». В трубке забились гудки отбоя. Майор Владимир Тахиров, он же узбек, совершил ошибку, одну, но в его положении крайне грубую и недопустимую. Он приехал в родной город, где родился и вырос. Он обзавелся подлинным аусвайсом и служебным удостоверением сотрудника полиции порядка. Он был никем, тенью в этом городе, одной из многих. Но вместо того, чтобы просто снять квартиру, он пришел к той, которую знал еще со школьных времен, пришел, и ему даже в голову не пришло поинтересоваться, о чем она живет, и как сумела сохранить свою довольно дорогую квартиру в центре и свое дело. Просто в его понимании детство и юность были чем-то святым, неосязаемым и святым, чем-то светлым, кардинально отличающимся от того, что было сейчас вокруг. Ведь совсем без светлого, без хорошего жить нельзя, он и воевал-то за то, чтобы вернуть тот самый, правильный и в чем-то наивный мир своего детства и юности. Так он попал в сеть, сплетенную в Киеве полицией безопасности. Эта сеть была плотной, и в ней были самые разные люди, ведь в Киеве давно уже не было места правде, добру, верности, в нем выживал только тот, который имел прикрытие, крышу, от полиции, от государства, от американцев, наконец, от диаспоры. Узбек потерял осторожность, утратил бдительность, и сегодняшняя акция должна была провалиться. Вот только на той стороне играли такие же негодяи, какой была и Любовщичка, одинокая женщина и коммерсант из Киева, торгующая продуктами питания, она же осведомитель полиции безопасности, оперативный псевдоним Мария Ковалевская, псевдоним прикрытия соответствует настоящему имени, личный номер 011 139 124 и статус «вполне надежно». Что такое один украинец? Партизан. Что такое два украинца? Партизанский отряд. Что такое три украинца? Партизанский отряд с предателем. Генерал войск полиции Олесь Стыцура был довольно молодым для своей должности, 41 год, выходцем из Львова. Он хорошо знал русский, польский и английский языки, потому что в молодости был гастарбайтером в Европе, пока лавочку не прикрыли. Потом, делать было нечего, он устроился в полицию, довольно быстро дослужился до майора, просто он знал, где хапнуть, и всегда делился с начальством, а оно ценило молодого и пронырливого полицейского. Когда он только начинал, у власти в стране были еще оранжевые, и поэтому он записался в националисты, стал адептом фашиствующего Олега Лежебока. Когда же на улицах Львова появились бронеколонны освободителей, он одним из первых прибежал в ратушу, где расположилась польская комендатура, рассказал о предках, погибших при оккупации страны Красной Армией, и выразил самое горячее желание служить в миротворческих силах или где-нибудь еще, где он будет нужен. Поляки довольно быстро пробили его по базе, а база была, большинство националистических движений на Украине финансировались из фондов, за которыми стояли польская, британская и американская разведки, выяснили, что майор Стыцура действительно националист со стажем. Прямо в ратуше его повысили до полковника и сделали заместителем начальника львовской полиции порядка, начальником все же был поляк. Такие люди были нужны в новой Украине. Потом он сделал еще один шаг наверх. По программе обмена его отправили на 6-месячные курсы переподготовки полицейских не куда-нибудь, а в Академию ФБР в Квантика, штат Виргиния. Тамошние преподаватели, а Стыцура учился лучше других исключительно потому, что лучше остальных понимал язык, все же разглядели его сущности, сделали отметку в личном деле склонен к противоправному поведению, для работы в органах правопорядка негоден. Но других полицейских для полиции нового украинского государства брать было неоткуда, да и в Киеве на постах было немало людей, кто помнил Стыцуру как любезного молодого человека, всегда готового поддержать материально начальство. По возвращении ему присвоили звание генерала полиции и назначили сразу на должность заместителя начальника Киевского управления полиции безопасности, начальника департамента по борьбе с терроризмом. Должность не то чтобы очень хлебная, да еще и проблемная, но чтобы быть назначенным на другую, надо занести, а достаточного количества денег у Стыцуры не было. Начальство на то и рассчитывало, ничего, парень сообразительный, накопит и занесет. Он копил. Когда генерал Стыцура, по должности ему полагался бронированный субурбан и эскорт из двух бронемашин, прибыл в управление, расположенное на Львовской и окруженное со всех сторон блокпостами, навстречу ему прямо в вестибюле кинулся один из его офицеров, Николай Беленко, которого он сам лично знал еще по Львову и сам тащил из грязи как верного и преданного человека. «Пан генерал, ну что?» У Стыцуры болела голова. Полночи он провел в борделе. Этот бордель был открыт в бывшем дворце пионеров, и просто так с улицы в него было не зайти. Это был своего рода офицерский бордель, и карточка пропуск туда означала, что ты приближен к самым верхам миротворческих сил и гражданского корпуса реконструкции. Такой карточкой те из украинцев, у которых она была, гордились. От обычных борделей этот отличался уровнем, все пристойно, дамы в платьях, а не в белье, шампанское, музыка. Приятная обстановка в номерах, но самое главное – контингент. Сюда всегда стояла очередь на трудоустройство, потому что работы в Киеве было мало, а красивых девушек – много, и все они хотели подзаработать. Отсюда, если хорошо будешь работать, была прямая дорога либо за границу, либо, если очень повезет, можно и подцепить кого-нибудь. Клиентурой здесь в основном были мужчины среднего и старше среднего возраста, в основном американцы. У поляков свои лежбища были, и эти американцы, задолбанные политкорректностью, запуганные возможностью исков о харассменте, измотанные семьями и местными американскими дамами, которые не очень-то заботились о своем внешнем виде и требовали принимать их такими, какие они есть. Так вот, эти американские мужчины были просто в шоке от красоты и энтузиазма в постели местных дам. Многие спускали в борделях большую часть своего немалого жалования, а кто-то и решался на развод. Что же касается генерала Стыцуры, то, по Постоянно посещая бордель, он преследовал сразу три цели. Первое – это быть на виду, крутиться в обществе американцев, совершенствовать английский, заводить контакты, короче, делать все, чтобы тебя запомнили. Это может в будущем очень сильно пригодиться. Некоторые из местных, которые начинали в Ираке и проявили себя лояльными и сообразительными парнями, получили грин-карты и теперь служат здесь, в миротворческих силах. Возможно, это поможет при назначении на новую должность. Возможно, да многое здесь возможно. Война – это всегда окно возможностей, как модно сейчас говорить, только не зевай. Второе, бордель был не только местом, где можно было удовлетворить свои сексуальные потребности, здесь можно было и неплохо заработать. Постепенно бордель превратился в своего рода мужской клуб по интересам, например, вчера ему удались сразу две сделки. С Весловым, польским полковником из миротворцев, он договорился о продаже крупной партии спиртного, которое перехватили его расторопные подчиненные и чисто теоретически должны были вылить или переработать на охлаждающую жидкость. Второе, он встретился с Генри из корпуса реконструкции и договорился об отправке в Штаты очередной партии детей. Здесь было много детей, потерявшихся, отставших или потерявших родителей, бездомных, и при этом это были белые, довольно здоровые, не отягощенные плохой наследственностью дети. Сам Стецура удивился, когда узнал, что американцам нужны дети, да еще по таким ценам. Если бы ему не назвали цену за одного ребенка, он бы сам назвал цену ниже раз в пять, потому что в его понимании от детей одни проблемы. Иногда американцам нужны были просто дети, чаще всего мальчики, иногда дети с определенной группой крови. Иногда они забирали образец биоматериала от ребенка и через некоторое время говорили, подойдет или нет. Полиция безопасности постоянно держала в особых лагерях какой-то фонд детей. Если они не подходили американцам, их просто вышвыривали за ворота, если подходили, продавали. Стецура не мог понять, зачем нужны были именно мальчики, вот румынам и полякам, например, нужны несовершеннолетние девочки, это понятно для чего, а мальчики, ров, что ли, ублажать. Впрочем, это их дело, платит и платит. Третья причина, почему Стецура ходил в бордель, это комплексы и уязвленное самолюбие. Когда он работал гастарбайтером, он видел немало роскошных женщин, которые проходили мимо него, кривя нос. Когда он работал полицейским в Львове, ему перепадало от уличных проституток, но все это было не то. И лишь здесь, когда красивая женщина покорно вставала перед ним на колени, он ощущал себя удовлетворенным и полностью довольным жизнью. Черт, только ради этого стоило жить. Но голова все-таки болела. Не стоило вчера смешивать. Сначала он тяпнул виски, а потом шампанским отлакировал. «Пан генерал, сообщение по красной категории». Пошли в кабинет. Охрана из какой-то польской частной военной компании, черные очки, короткие рукава, как у израильтян, короткие автоматы Берил, на 80% слизанные ИСАК, но очень удобные, остались в вестибюле. В этом здании генералу Стецуре теоретически опасаться было нечего. В отличие от всех остальных офицеров такого ранга, у которых в приемной сидела молоденькая студентка из Академии безопасности, которую можно было использовать во всех смыслах, у генерала Стецуры в приемной сидел мужчина еще старше его. Все дело было в том, что за удовлетворением своих половых потребностей генерал ходил во дворец пионеров, а вот иметь в приемной шпионку не хотелось, пусть даже эту шпионку можно с удовольствием попользовать на столе по три раза на дню. В приемной у генерала сидел Демьян, родом из Львова, полицейский, который, пользуясь бардаком во время освобождения, изнасиловал и убил маленькую девочку и остался безнаказанным. Для генерала это было самое важное, потому что генерал знал и Демьян знал, что генерал знает. И таким образом генерал Стецура был хоть как-то защищен от художественного стука своего ближайшего сотрудника. Ну и платил он, конечно, ему, в том числе из собственного кармана. А то, что Демьян был наглым, нераспорядительным и варил хреновый кофе, так нет в мире совершенства, нету. «Меня ни для кого нет», — заявил генерал, открывая дверь кабинета, «и ни с кем меня не соединяет 20 минут. Через 30 минут». «Начальником отделов на оперативку, угу», — ответил Демьян, все внимание которого поглощала косынка на компьютере. В кабинете генерал бросил свой портфель на стол, плюхнулся на свое место. «Говори, что там у тебя за красный код?» «Спецсообщение по узбеку, пан генерал, он планирует террористический акт. Сегодня у нас спецмероприятие, прибывает Далан. Когда самолет в Борисполе садится ровно в час по местному, еще успеем прикрыть. В голове мутилось. Генерал достал из нижнего ящика стола аварийную бутылку боржоми и присосался к ней. Хорошо, что есть теперь боржоми, этот, как его там, торговать больше нечем, так он вином да боржомом торгует. Что за узбек? Узбек, пан генерал, вот объективка на него. Положив на стол бумагу, подчиненный сразу понял, что совершил ошибку, генералу было явно не до чтения тем более серьезных вещей. Подхватив бумагу, Микола стал читать. Узбек, он же Тахиров Владимир Алиевич, 65-го года рождения, уроженец Киева, отец умер во втором году, мать в пятом, офицер российской армии в отставке, уволен из рядов вооруженных сил в звании майора. Проходил службу в 173-м батальоне спецназа в Демократической Республике Афганистан, потом, в 22-й бригаде спецназа в Ичкерии. Награды, орден «Красная звезда», медали за отвагу и за боевые заслуги, орден мужества. За Афганистан представлялся к званию Герой Советского Союза, но награды не получил. После увольнения из рядов вооруженных сил занялся коммерцией, открыл частную транспортную компанию, довел парк до 6 машин, потом все продал. Заброшен в Украину с целью организации подрывных и террористических действий, убийств высокопоставленных лиц. Военно-учетная специальность – разведчик. Русский фашист и империалист, входит в Союз ветеранов, организацию, признанную террористической по индексу подрывных и террористических организаций Госдепартамента США. Проходит по спискам чрезвычайной опасности, владеет всеми видами оружия, умеет организовывать диверсии, ставить и снимать фугасы, использовать тяжелое оружие, такое, как огнеметы и ручные зенитные комплексы. Имеет значительный боевой опыт. Аналитики считают, что при задержании будет отбиваться до последнего, может покончить с собой подрывом гранаты. Взять его живым будет почти невозможно. И не надо, отреагировал генерал, не надо живым, а то мало ли. Ты мне скажи, мы через кого его ведем? Щичка Любовь Михайловна, 46 лет, уроженка Киева, любовница узбека и наш осведомитель. Как же мы его подцепили? Никак, это его старая любовь с давних лет. Сам к ней пришел, придурок. Генерал кивнул головой, и впрямь придурок. А эта, щичка, она на идеологии работает? Никак нет, улыбнулся Микола. Какая там идеология? У нее дело было, еще до освобождения, потом она стала гуманитаркой приторговывать. С поляками у нее были дела, конфискат через нее налево пускали. Потом на нее эти полицаи наехали, вы же знаете, пан генерал, они совсем никаких краев не видят, на ходу подметки рвут. Она и пришла, мол, защитите. Мы с нее расписку взяли, потом с полицаями встретились, объяснили им, что к чему, они и отстали, поняли, чем пахнет. Так она в разряде спящих была, давала кое-какую информашку, водяру левую через нее можно было слить, а потом объявилась, друг к ней старый пожаловал, мы его пробили. Генерал перелистал рабочий календарь, все верно, сегодня, визит. Заместитель госсекретаря по делам Восточной Европы Стэнли Далан прибывает на 2 дня, встречать его будет руководитель гражданской администрации Украины Поль Ригнер. Несмотря на то, что в Украине существовало временное правительство, по-настоящему Украиной управляли именно Ригнер и его люди, и если есть на свете места с максимальной концентрацией миллионеров, так это здание, где разместилась гражданская администрация Украины, бывшая резиденция местного президента на Банковой. Только лох мог работать там и не быть миллионером. Хорошо, а ему-то что от этого? Ну, допустим, он предотвратит, и что? Ему-то что от этого? Какой навар? Мы получили что-то от этой оперативной разработки? Так точно, пан генерал. Вскрыто 5 предателей, в том числе один убежденный кацап. Благодаря щечка мы вышли не только на особо опасного террориста, но и на сеть, которую он тут создал. Хорошо, допустим, они его возьмут, не допустят теракта, а то, что кацап нацелился именно на визит, в этом нет вопросов. А дальше что? Их просто похлопают по плечу, хорошие парни. А вот если они возьмут кацапа уже после теракта, тут дело другое. Громкое дело, покушение на заместителя госсекретаря США, русский террорист. И получится у кацапа убить его или нет, неважно. Самое главное, что это будет громкое дело, и оно почти сразу будет раскрыто им, генералом Стыцурой. Тут можно и на орден рассчитывать, и на премию, и даже на высокий пост, уже не начальника департамента, а самого главы полиции безопасности. Американцы умные люди, они любят и умеют поощрять верных им людей, тем более что нынешний глава, генерал Франтишек Барза, совсем спился. К тому же, если гражданской администрации немного напомнить, что они находятся не в стране Эльдорадо с золотыми слитками под ногами, а в зоне боевых действий, это тоже будет неплохо. Все дело было в том, что гражданская администрация, корпус реконструкции проворачивали делишки, оплатить за безопасность не считали нужным. Они думали, что если нанять какую-никакую частную охранную компанию, типа Ксеси Цуриты, которая их охраняла, этого будет достаточно. А нет, дорогие вы мои, вы на нашей земле, падлы. И если вы делаете здесь дела, платите нам, а то так и будете подыхать один за другим. Ты провел это по отчетности? Никак нет, понятливо улыбнулся Микола. Молодец. Генерал напряженно думал, где они могут проколоться. Куда поступило сообщение? На мою мобилу, личную. Ага, значит, звонок в общем файле, откуда его уже не вычистишь, или, почти не вычистишь, не зафиксирован. Американцы могли, конечно, и телефон на прослушку поставить, но это вряд ли. Обычный человек, еще куда ни шло, но полицейский. У полицейского телефон просто так не прослушаешь, нужно обращаться в компанию, а в компании давно наши люди. Сделаем вот что, выгоняй всех, я тебе цедульку сейчас напишу. Возьми фото Тахирова и еще 5-6 других, раздай. На Тахирова конкретно не ориентируй. Просто получена информация о возможности террористической атаки. Ничего необычного в этом нет, прокатит. Живым Тахирова не брать. Микола снова понятливо улыбнулся. Понял. Задействуй снайперов. Объект особо опасен. Теперь, как пройдет, вечером наведайся к этой, к агенту своему. Она как, ничего себе, для меня стара, но так, ничего, нормально. Сделай тогда, будто кацапы убили за предательство. Можешь трахнуть, не возражаю, но делай все тихо, и личное дело ее почисти. Генерал поднялся из-за стола, подошел к вскочившему подчиненному, похлопал покровительственно по плечу. Молодец, хорошо работаешь, иди. Американцы все-таки кое-чего не поняли, и поляки, тоже. Поляки-то понятно, зачем сюда пришли, за землей, за крессами всходними, за вековой мечтой о Речи Посполитой. А вот американцы, можете смеяться, но они сюда пришли не для того, чтобы унизить, растоптать и уничтожить Россию или помочь местным бандеровцам и своим союзникам-полякам против пророссийски настроенных украинцев и открытых русских, живущих на Украине. Можете мне не верить, но они пришли сюда не за этим, а пришли они для того, чтобы помочь хорошим парням справиться с плохими парнями, создать собственное государство и зажить, как все. Да, конечно, были и геополитические мотивы, не следует воспринимать американцев как наивных и бескорыстных людей, но основной-то посыл был именно в этом. Американцы до сих пор были сильными, но наивными подростками на сцене мировой политики, с типично подростковым максимализмом и подростковыми реакциями, а страны, существующие в несколько раз дольше, просто не могли это понять и постоянно искали в действиях США некий дурной умысел. Но американцы в очередной раз просчитались, и здесь, на Украине, они просчитались куда страшнее, чем они просчитались в Ираке или Афганистане. Они пришли сюда, чтобы помочь хорошим парням, но дело было в том, что хороших парней здесь не было ни по одну из сторон баррикад. Местные, пусть даже истые, лояльные украинские националисты, с видами-то и бандеровцы, прошедшие огонь, воду и медные трубы постсоветского хаоса и четверть века украинского политикума, были не просто гнилыми, они были гнилыми до основания, до глубины, до самого донышка. Любой грешник, греша, понимает, что творит грех и в душе страдает от этого, а вот эти считали грех чем-то нормальным, само собой разумеющимся и обыденным. Для этих людей убить, предать, совершить очередной в длинном списке акт жестокости было настолько обычным, что они даже и не задумывались над тем, что они творят. Просто они так жили раньше, их так научила жизнь. Предай, пока не предали тебя, если кто-то повернулся к тебе спиной, сунь ему нож в спину, не дожидаясь, пока сунут тебе. Затопчи, если кто-то упал, потому что, если он поднимется, то затопчет тебя вместе с остальными. Американцы, выросшие в нормальном государстве и нормальном, сохранившем какие-то ориентиры обществе, просто не могли понять этого уровня распущенности и зла. Сталкиваясь с этим напрямую, они не могли найти иного объяснения происходящему, кроме не совсем здоровой психики.